Глава 46. «Фу, это что?» Сморщившись, пробормотала, глядя на желто-зеленое нечто. «Хм, огурцы?» «Точно, так Оливер их и назвал», — ответил муж, сердито нахмурив брови. «Уверял, что доставлю эти зеленые в пупырышках бочонки, и они не испортятся». «Про хвост этот Оливер!» — усмехнулась я, вороша палкой в вонючей жиже, надеясь отыскать среди нее хотя бы один живой огурец. «Эти только в соленом виде смогли бы добраться из Бриты до нас. Помимо моей тяги к золоту и драгоценным камням, я с еще большей радостью встречала различные овощи, крупы и прочие растения, которые могли разнообразить рацион в нашей долине. Зная об этом, муж всегда старался меня порадовать, но, видимо, не в этот раз. Отчего выглядел расстроенным. «Я с него спрошу при встрече», — грозно произнес он, наблюдая за моими поисками. «А семена от них не передал случайно?» «Нет, только отдал подарок от Ингвара». «Как он?» «С тех пор, как Хальгард покинул свои земли, вручив их Ингвару, мы не виделись, и новости о жизни друга узнаем от Оливера и других купцов». Впервые получив весточку с северных земель, люди в долине ликовали и на протяжении 2 недель гадали, как живется их знакомым, втайне радуясь, что рискнули и отправились за своим конунгом. А жили в северных землях не намного лучше тех времен, когда там были мы. Зимы стали еще суровее, а лето короче. Выживали благодаря пушнине, мыльному камню, моржовым бивням. Гунхильда оказалась умной женщиной и спустя несколько лет замужества взяла в свои руки управление поселением своего отца. И только благодаря этому голод отступил. Хальгард не единожды передавал через Оливера приглашение Ингвару перебраться к нам ближе. Отправил карту с подробными объяснениями, как добраться до Бриты, а далее муж проводит к нашим берегам. Но в назначенные месяца Ингвар не появлялся, а лишь передавал подарки в виде меха или огромного бивня и пока только обещал прибыть. 4 дочери, — хмыкнул муж, прерывая мои воспоминания. Я с Оливером отправил каждой по зеркалу с ладонь, а Гунхильде — чайный сервиз. Хм, девочкам понравится, но, может, им бы зерна, крупы, — с сомнением произнесла. Обижу Ингвара, — ответил муж, а, помолчав, добавил, — грозится к нам наведаться. Угу. 7-й год ждем. Пробормотала, натыкаясь палкой на что-то плотное. Так, есть. Один есть. Попытаемся извлечь из него семена. И как ты выжил-то, маленький? Бог сгнил. Хальгард указал на темное пятно у хвостика. Все равно попробую, упрямо произнесла. Что вас задержало в пути? В Брите ничего лучше наших товаров нет. Да и новинок уже нет. — пояснил Хальгард, подавая маленький мешочек. — Мы ушли южнее. — Что там? — воскликнула, нетерпеливо развязывая тугую тесьму. Каждый раз, когда муж и дети возвращались из плавания, я, словно маленький ребенок на Новый год, скрывала подарки, находясь в предвкушении волшебства и праздника. И каждый раз мои мужчины меня радовали безмерно, стараясь угодить, выискивая необычное для них и такое привычное и долгожданное для меня. — Кофе. — ответил Хальгард, довольно улыбаясь, глядя на потрясенную меня. — Кофейные зерна? А какой аромат! — Спасибо! — изумленно воскликнув, я тут же кинулась в объятия мужа. — Как же я соскучилась по нему! — Ты пила его в Брите? — Да, — спешно ответила я. — Обманывать мужа мне не хотелось. И все, что касается моего прошлого, я старалась не вспоминать и не обсуждать. «Так, и что там еще у вас интересного?» «В Бресте хорошо расторговались», — ответил конунг, вытаскивая из сундука шкатулку. «Это тебе. Эйрик выбрал». «Сынок», — потрясенно выдохнула, открывая резную шкатулку и глядя на невероятной красоты золотое ожерелье с красными рубинами. «Спасибо. Оно потрясающее. Камни чистейшие и крупные». «Пожалуйста», — пробормотал смущенный сынишка, — «отец помог сторговаться. Отдали всего 3 зеркала, размером 2 ладони». «А Вальгард куда делся?» — удивленно осмотрелась, не обнаружив 2-го сына. «Здесь же был». «Идет уже. Никому не доверил свое сокровище», — хмыкнул муж, наблюдая за спускающимся Вальгардом, который, пыхтя от усилий, тащил волоком огромный сундук. Сам расторговался. «Мам, смотри, что раздобыл!» Гордо вскинув голову, мой 15-летний сын поднял крышку сундука. «Надеюсь, не ошибся». «Нет», – прошептала, ошеломленно рассматривая камни с небольшими бледно-голубыми вкраплениями. «На один сервиз поменял», – уточнил Хальгард. Эйрик довольно посмеивался, наблюдая за младшим братом. «У купца никто не хотел брать, и обругивали его шарлатаном», – начал рассказывать младший сын. «Но ты всегда говорила, что все нужно проверять и доверять своим ощущениям». «Все правильно», – я нежно улыбнулась добытчикам. Мы вечером прибыли, и камень лежал на лотке у лампы, а крохотные блестящие искорки были красными. Делился своими наблюдениями Вальгард. Утром на том же камне были темно-синие точки. Он ни слова мне не сказал и стал тут же торговаться, с усмешкой бросил муж. Сбил цену почти втрое. Если я не ошибаюсь, это должен быть александрит, довольно редкий драгоценный камень, подтвердила я ценность приобретения. Скорее всего, вывезли его контрабандой, но купец прогадал и на торгу не смог необработанные камни сбыть. Теперь их нужно обработать. Надеюсь, Иосиф справится и извлечет из булыжников это чудо. Иосиф сможет, хмыкнул муж, вспомнив, как спорил с нашим стареньким ювелирных дел мастером и его учеником. Обычный камень превратил в, как ты сказала, произведение искусства. Я такой продал торговцу Алексу в Бритте прошлой весной за хорошую цену. «Идемте, там, как всегда, вас встречают», — с улыбкой произнесла, подхватив мужа за руку, потянула к селению. Каждое возвращение из плавания наших воинов — это всегда праздник для всей долины. Вот и сейчас вернувшихся радостно встречали. Жены своих мужей, матери своих детей, а девушки — женихов. Столы ломились от угощения, которое стало намного разнообразней. Гречневая рассыпчатая каша, запеченное мясо, хлеб из пшеничной муки на закваске, отварная свекла и морковь, квашеная капуста, брусника в меду. В прошлом году Хальгард привез кабачки и редьку, их мы пока разводим, но полагаю, что все же нам удастся в этом году полакомиться оладьями. Жители долины теперь не беспокоились о голоде, и даже холодное и дождливое лето 2 года назад не изменило наш рацион. В хранилищах хватало зерна и круп, меда, сушеных трав, ягод, грибов, достаточно вяленого мяса и рыбы, а также всегда было свежее, которое добывали охотники. «Хм, Илвы нет», – задумчиво протянул Эйрик, разглядывая радостных людей, шумно приветствующих мореплавателей. «Приболела Илва, но идет на поправку», — ответила сыну. «Навести ее. Подарок привез?» «Конечно», — кивнул взрослый сын, смущенно улыбнувшись. Тут же, грозно нахмурив брови, наигранно-сердито заворчал. «А это кто такой большой?» «Хельми, ты еще немного, и меня догонишь», — подхватил Вальгард, поднимая 3-летнего сынишку Алинки. «Сестра, как ты его на руки поднимаешь? Он же тяжелый. Что ж поделать? «Вы же все в походах да заботах», — хмыкнула дочь, прильнув к вернувшемуся из плавания мужу. «Мою единственную дочь выдали замуж более 5 лет назад за очень хорошего парня, прибывшего к нам в самый первый раз на дракарах Торманда. Семья получилась у них крепкая и любящая, а я теперь с радостью нянчусь с маленьким проказливым внуком. Сначала к людям, а после домой», — спросила мужа, ведя за пухлую ручку маленького Хельми. «К людям», — ответил Хальгард, с тоской посмотрев на замок. По мужу было заметно, что он очень устал. Глубокие тени залегли под глазами. Солнце и ветер иссушили кожу и оставили на ней светлые бороздки морщин. Но в глазах все же еще горел яркий огонек любопытства и жажды приключений. Изменить мужа с его тягой к морю, к плаванию, я не смогла, да и, наверное, не хотела. Это его жизнь, привычная, дарующая умиротворение и спокойствие. Хальгард всего 1 год, тот самый первый, не покидал долину, и по мужчине было заметно, как тяжело ему это далось. Поэтому все остальное время 2 раза в год он уводил драккары в плавание. Воины искали новые свободные земли, торговали и нападали. Правда, последние 5 лет довольствовались лишь обменом, радуясь отличным находкам. «Мам, я тогда к Илве», — окликнул меня старший сын, прерывая мои воспоминания. Молодой мужчина нетерпеливо поглядывал в сторону домика девушки и был готов рвануть к своей избраннице. «Иди», — улыбнулась влюбленному сыну, украдкой взглянув на Вальгарда и тихо радуясь, что этого пока интересуют только химические опыты со мной и путешествия. В замок возвращались вдвоем. Дети подросли и теперь не спешили под родительское крыло, что немного печалило, но и радовало. Это время стало для нас с Хальгардом особенным. За 20 с лишним лет мы, казалось, вросли друг в друга, понимали без слов, ощущали любые изменения в настроении. Нам стало просто хорошо быть вместе. Я словно не могла надышаться мужем. Меня тянуло прижаться к нему, почувствовать. Хальгард тоже стал ненасытным. Возвращаясь из плавания, он все чаще находился рядом, лишь изредка покидая меня для решения не требующих отлагательств вопросов. «У меня для тебя подарок», — прошептала, потянув мужа в нашу спальню. «Только закрой глаза. Теперь открывай». В свою первую и последнюю поездку в Бриту вместе с мужем и сыновьями, когда меня немилосердно укачало, я нашла невероятной красоты меч у одного из торговцев. Его он не выставлял на продажу, планировал отвезти своему господину, но краешек рукоятки потрясающе тонкой работы выглядывал из плотной парусины и очень заинтересовал меня. Пришлось долго Эйрику отвлекать отца, а Бруно и Вальгарду помогать мне заполучить этот меч. Всего каких-то 40 минут, и это изумительной работы оружие стало моим. Сегодня я поняла, что время пришло. Именно в этот вечер мне хотелось подарить меч своему мужу. «Эйви, ты мой подарок. Сам Один одарил меня», — прошептал муж, откладывая меч в сторону. «Ты свет моей души, которому меня ведет Драккар, когда я нахожусь вдалеке от дома». Эта ночь, как и все, была потрясающей, нежной, наполненной страстью. Я снова и снова тонула в ощущениях, чувствовала, как от прикосновений мужа по коже прокатываются волны энергии. Хальгард знал каждую частичку моего тела, знал, что меня приводит в трепет, ласкал, искренне желая доставить мне удовольствие. И мне хотелось того же, хотелось, чтобы он почувствовал то же, что и я. Хотелось поделиться всепоглощающей нежностью и желанием. «Люблю тебя», — прошептала, оставляя дорожку поцелуев на его шее, поднимаясь к губам. «Люблю тебя», — эхом отозвался Хальгард, впиваясь в мои губы,